После Иванова дня время потекло еще быстрее, чем прежде. Самая темная пора уже миновала, с каждым днем солнце подходило все ближе к горизонту. Темным утром пришел Хассель и сообщил, что у Эльсы родилось 8 щенят. 6 из них были сучки, это решило их судьбу. Они были убиты и скормлены родителям. Те вполне оценили угощение, проглотили его, почти не разжевывая, и явно вошли во вкус, потому что на другое утро исчезли и остальные 2 щенка. Нас удивляла погода. Все данные об антарктических областях, какими мы располагали, говорили о том, что там всегда неспокойно. На Бельжике, в дрейфующих льдах к западу от земли Грэема, нам не давал покоя ветер. Примечание. В 1897-1899 годах Амундсен в качестве первого штурмана участвовал в бельгийской антарктической экспедиции Герлаха Адриен де Жерлаша на судне «Бельджика», которая оказалась скована дрейфующими льдами. Своим счастливым исходом эта экспедиция, попавшая в весьма тяжелое положение, в значительной мере обязана Амундсену. Земля Грэема, полуостров Антарктиды, расположенный к югу от Южной Америки, англичане его называли землей Грэема, американцы – полуостровом Пальмера, чилийцы – землей О'Хиггинса. На одной из международных конференций по изучению Антарктики в 1961 году ученые-полярники договорились называть этот полуостров Антарктическим полуостровом. Конец примечания. То же самое, шторм за штормом, испытал Норденшельд, восточнее этого полуострова. Примечание. Отто Норденшельд, шведский геолог, в 1902-1903 годах возглавил зимовку на острове Сноу-Хилл вблизи Антарктического полуострова. Зимовочная партия совершила поход вдоль западного берега полуострова на юг до шельфового ледника Ларсена. Конец примечания. Английские экспедиции, которые работали в проливе Макмерда, говорят о господствующих сильных ветрах. Мало того, теперь мы знаем, что в то время, как у нас на барьере стояла превосходная погода, штиль или слабый ветер, Скотту на его базе примерно в 650 километрах западнее нас мешали в работе частые ветры. Я ожидал, что температура воздуха будет высокая, так как небо над океаном всю зиму было темным. Каждый раз, когда позволяло состояние атмосферы, мы отчетливо видели темное, тяжелое водяное небо. Эта картина не оставляла сомнения в том, что обширные участки моря Росса круглый год не замерзают. На самом же деле были очень сильные морозы, и средняя температура, отмеченная нами за год, насколько известно, самая низкая, какая когда-либо наблюдалась. 13 августа 1911 года мы зарегистрировали минус 59. 5 месяцев в году градусник отмечал мороз ниже 50 градусов. Стоило подуть ветру, как температура поднималась, только при Зюи-200 она обычно понижалась. Примечание. В Восточной Антарктиде локализуется полюс холода Земли, минус 89,2 градуса по Цельсию на станции «Восток». Средние температуры зимних месяцев от минус 60 до минус 70 градусов по Цельсию, летних от минус 30 до минус 50 градусов по Цельсию. На побережье зимой от минус 8 до минус 35 градусов по Цельсию, летом от 0 до 5 градусов. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Мы часто наблюдали полярное сияние, но лишь изредка очень яркое. Оно было всевозможной формы, но, пожалуй, преобладали ленты, преимущественно разноцветные, красные и зеленые. Мое предположение о монолитности барьера, о том, что его подстилает Земля, вроде бы целиком подтвердилось нашими годичными наблюдениями. Зимой и весной паковый лед напирал на барьер, образуя торосы высотой до 12 метров. Это происходило в каких-нибудь 2 километрах от нашего дома, а мы ничего не замечали. Мне кажется, если бы барьер был плавучим, столь мощные толчки не только ощущались бы у нас, они заставили бы дом содрогаться. Собирая дом, Стюберют и Бьёланд слышали вдали мощный гул, но ничего не чувствовали. Сколько мы находились здесь, ни разу ничего не слышали и не ощущали никаких колебаний. Еще одним надежным свидетельством служил большой теодолит, с которым работал Престрюд. Достаточно было самого малого пустяка, чтобы сбить его уровень, даже незначительного колебания температуры. Такой точный и чувствительный инструмент сейчас же сообщил бы нам, если бы основание плавало. В тот день, когда мы впервые вошли в бухту, откололся небольшой кусок западного мыса. Весной, под напором дрейфующего льда, обломился уголок одного из многочисленных мысов на внешней стороне барьера. Если исключить эти два случая, мы покинули барьер таким, каким застали его, совсем не изменившимся. О близости земли говорит и то, что когда мы шли на Фраме вдоль барьера на юг, промеры указывали на быстрое уменьшение глубины. И, наконец, лучшим доказательством должен служить рельеф барьера. Он не достигал бы высоты 300 с лишним метров на 50-м километре к югу от Фрамхейма, если бы не покоился на материке. Подготовка снаряжения для санного перехода шла теперь с лихорадочной быстротой. Мы давно уже поняли, что надо трудиться вовсю и использовать все рабочее время, если мы хотим подготовить основное снаряжение к середине августа. Личным снаряжением можно заниматься в свободное время. В первой половине августа дело стало приближаться к завершению. Бьеланд закончил изготовление 4 новых саней. За зиму он создал настоящий шедевр. Сани вышли удивительно легкие, но крепкие. Длина первоначальная, около 3,5 метров. Полозья не окованные. Мы собирались взять с собой старые сани фрамовского типа с прочными стальными полозьями на тот случай, если этого потребует поверхность снега и рельеф. Новые сани весили в среднем 24 килограмма, таким образом мы сэкономили по 50 килограммов на каждых санях. От Бьеланда готовые части переносили в интендантство. Здесь Хансен и Вистинг связывали их вместе, причем связывали на диво прочно. Вообще, если только одно средство добиться, чтобы работа была выполнена по-настоящему, добросовестно, поручить ее тем, кто будет пользоваться ее плодами. Они знают, какая задача поставлена, и работают не только за тем, чтобы достичь цели, но и чтобы вернуться. Каждый конец для вязки внимательно осматривают и проверяют, прежде чем пустить его в ход. Каждый виток кладут так, чтобы он лег точно на свое место, и вяжут так туго, что когда соединение готово, намотку можно снять только ножом или топором, пальцами не развяжешь. Санный переход, какой нам предстоял, дело серьезное, и готовиться надо всерьез. Помещение, где выполняли вручную эту работу, никак нельзя было назвать теплым и удобным. В интендантстве всегда было особенно холодно, вероятно, из-за постоянного сквозняка. Тут и дверь на барьер, и открытый ход в дом. Вот вам и непрерывный ток свежего воздуха. Правда, не очень сильный, но много ли надо, чтобы его почувствовать, когда температура воздуха около минус 60, а работаешь голыми руками? В этом помещении температура всегда была ниже нуля, и чтобы концы для вязки не задубели, Хансен и Вистинг ставили рядом с рабочим местом горящий примус, на котором грелся камень. Глядя на них, я восхищался их терпением. Сколько раз они час за часом работали голыми руками при температуре около минус 30 градусов. И если бы это продолжалось недолго, но им пришлось много дней так трудиться в самую холодную и темную зимнюю пору. Для этого нужно немалое терпение. А каково ногам? Как не обувайся, толку мало, когда надо стоять на одном месте. Мы убедились, что здесь и вообще на морозе для малоподвижной деятельности лучше всего обувь с деревянной подметкой. Но ребята из интендантства невесть почему не признавали этот вывод и всю зиму проработали в пимах из оленьего и тюленьего меха. Лучше колотить ногой об ногу, чем признать несомненное превосходство деревянной подметки в таких условиях. Готовые сани получили номера от 1 до 7 и были сложены до поры в интендантстве. В это число вошло трое старых саней, изготовленных во времена второй экспедиции Фрама. Очень крепкая конструкция, естественно, гораздо тяжелее новой. Их тщательно осмотрели, проверили всю вязку и обновили ее там, где это оказалось необходимым. С одних саней сняли стальные полозья, на двух других оставили. Вдруг попадем в такие условия, где они понадобятся. Кроме работы в намоточной мастерской, Вистинг и Хассель были заняты и другими делами. Так, если Вистинг не возился с санями, можно было слышать, как стрекочет швейная машина. У него была тьма заказов, и он просиживал за машиной до позднего вечера, появляясь только в половине девятого, когда начиналось состязание метателей стрел. Если бы он не взял на себя обязанности судьи в этом конкурсе, мы и тогда, пожалуй, не видели бы его. Его первым важным заказом была переделка четырех трехместных палаток на две. Не так-то просто было управляться с ними в пещерке, получившей название пошивочной мастерской. Правда, краил он на столе в интендантстве, и все же остается загадкой, как он ухитрялся в своей яме делать правильные швы. Я приготовился увидеть нечто не совсем обычное, когда палатки извлекут на свет из мастерской. Скажем, выяснится, что пол одной пришит к стенке другой. Ничего подобного. Когда палатки установили в первый раз, они оказались безупречными, словно их шили не в сугробе, а в просторной мастерской. Нет цены таким умельцам в экспедиции вроде нашей. Во втором плавании Фрама применяли двойные палатки. Давно известно, что у других всегда все лучше, поэтому теперь эти палатки превозносили до небес. Спору нет, дом с двойными стенами теплее, чем с одинарными, но не забудьте, что двойные стены вдвое тяжелее, а когда даже вес носового платка играет роль, естественно, надлежит основательно взвесить реальные преимущества дома с двойными стенами, прежде чем делать окончательный выбор. Я представлял себе, что двойная стенка в палатке в какой-то мере позволит избавиться от столь нежеланного иния. Если двойные стенки хоть как-то ограничат его образование, я готов их признать, ведь добавочный вес ежедневно образующегося иния очень скоро сравнится с весом двойных стенок, а то и превзойдет его. В такой палатке наружное полотно основное, а внутреннее пристегивается. Испытания показали, однако, что в двойной палатке иний образовался так же быстро, как и в одинарной. Это заставило меня усомниться в преимуществах двойной палатки. Если все дело лишь в том, чтобы было на 2-3 градуса теплее, я предпочитал поступиться этим плюсом ради экономии веса. К тому же у нас было столько теплых спальных принадлежностей, что нам ничто не грозило. Правда, в ходе дискуссии возник другой вопрос о наиболее практичном цвете палатки. Мы быстро согласились, что лучше всего темный цвет, по ряду причин. Во-первых, темный цвет – лекарство для глаз. Ясно, что после целого дня движения по сверкающей глади барьера великое облегчение для глаз очутиться в темном помещении. Не менее важно, что в темной палатке намного теплее, когда светит солнце. В этом легко убедиться, если выйти на солнцепек в темной одежде, а потом сменить ее на белую. И, наконец, темную палатку на белом фоне куда легче различить, чем светлую. Обсудив все эти вопросы и признав превосходство темной палатки, мы, как говорится, попали из огня в полымя. Ведь наши палатки как раз были очень светлые, чуть не белые, и шансов на то, чтобы обзавестись темными, было мало. Правда, у нас было какое-то количество легкой ветронепроницаемой материи темного цвета, которая вполне подошла бы для этой цели, но она давно уже была израсходована вся до последнего сантиметра и никак не могла нас выручить. «Но ведь у нас есть чернила и чернильный порошок», — сказал кто-то с лукавым видом. «Взять да выкрасить палатки?» «Ну, конечно», — мы снисходительно улыбнулись. «Элементарное решение, настолько примитивное, что даже как-то неудобно говорить». Но, тем не менее, мы простили автору предложение его простоту и оборудовали красильню. Вистинг взял на себя обязанности красильщика и справился с делом так успешно, что вскоре на снегу вместо белых появились две темно-синие палатки. Сейчас, сразу после крошения, они смотрелись хорошо, но как они будут выглядеть через месяц-два? Большинство считало, что палатки обретут свой прежний цвет, точнее, обесцветятся. Значит, наш патент надо совершенствовать. Однажды за чашкой кофе после обеда кто-то вдруг изрек. А что, если взять да сшить для палаток чехлы из коешных занавесок? На сей раз улыбки товарищей выражали явное сострадание. Никто ничего не сказал, но лица были достаточно красноречивыми. Нашелся умник, да мы об этом давно уже думали. Предложение было принято без дискуссии, и к многочисленным обязанностям Вистинга прибавилась еще одна, притом весьма трудоемкая. Наши коечные занавески были пошиты из легкой темно-красной материи, теперь их соединили друг с другом и пришили к палатке сверху. Занавесок хватило только на одну палатку, но, как говорится, лучше хоть что-то, чем ничего, спасибо и на этом. Красная палатка, появившаяся на снегу через несколько дней, была всеми одобрена. Такую увидишь за несколько километров. И еще одно явное преимущество – чехол будет защищать палатку. Сочетание красного и синего цветов создавало приятное, неяркое освещение внутри. Теперь меня беспокоил еще один немаловажный вопрос. Как защитить палатку от сотни бегающих на воле псов? Известно, даже 2-3 собаки способны так обработать палатку, что только держись. Наши псы были невоспитаннее других, поэтому требовались определенные меры предосторожности. Затвердевшая на морозе ткань становится ломкой, глядишь, и вся палатка испорчена. А мы требовали от своих палаток, чтобы их хватило по меньшей мере на 120 дней. И я поручил Вистингу сшить две ограды для палаток, или, как мы их потом называли, два заборчика. Заборчик представлял собой всего-навсего длинный кусок ветронепроницаемой ткани, которым можно было огородить всю палатку, чтобы собаки не могли подойти к ней вплотную. Пришитые к заборчикам петли позволяли растягивать их на лыжных палках. Готовые заборчики выглядели здорово, но пользоваться ими нам не пришлось, ибо сразу после начала похода мы нашли еще более подходящий материал, который к тому же всегда был у нас под рукой – снег. Элементарное дело, мы с самого начала это знали, только не хотели говорить. Так или иначе, прокладка была создана, а заборчики пришлись очень кстати как запасной материал для всяких нужд в походе. Затем Вистингу пришлось шить для всех штормовки. Примечание. Неудачный перевод. Штормовки, ибо дальше речь идет в том числе и о штанах. Вот соответствующее место в переводе М.П. Дьяконовой, 1937 год. Вистингу пришлось сшить верхнюю непроницаемую для ветра одежду всем участникам похода. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Имевшиеся у нас были слишком малы, зато пошитые им оказались достаточно просторными. В мои брюки, например, свободно влезли бы еще двое, а так и должно быть. В здешних краях совсем так. Очень скоро убеждаешься на опыте, что просторно, то тепло и удобно, а что облегает плотно, исключая обувь, разумеется, то тепло и неудобно. Быстро начинаешь потеть, и одежда портится. Кроме брюк и курток, Вистинг из той же легкой ветронепроницаемой материи сшил чулки. Я считал, что они, надетые вперемешку с другими чулками и носками, будут служить дополнительной изоляцией. Мнения разделились. Тем не менее, я и мои 4 товарища по переходу к полюсу должны признать, что без них не смогли бы совершить серьезный поход. Эти чулки выполнили свое назначение. Осаждавшийся на них в изобилии иней легко счищался. Промокнут, их почти в любую погоду легко высушить. Я не знаю другой материи, которая сохла бы так быстро, как эта. И к тому же такие чулки защищают остальные от износа, позволяя им служить намного дольше. В подтверждении того, как мы, участники Большого Перехода, ценили эти чулки, расскажу один случай. Когда мы уже на обратном пути, то есть поход фактически был закончен, дошли до склада на 80 градусе южной широты, то нашли там несколько мешков с одеждой. В одном мешке лежали две пары новых чулок из ветронепроницаемой материи. Очевидно, владелец мешка не признал этот патент. Что тут было? Каждый хотел взять их себе. Счастливчики, которым они достались, схватили свою добычу и спрятали, словно какую-нибудь драгоценность. На что они им понадобились, ведь мы были уже дома. Во всяком случае, из этого видно, какого высокого мнения мы были об этих чулках. Горячо рекомендую их всем отправляющимся в подобные путешествия, но должен предупредить о необходимости каждый вечер разуваться и счищать иней с чулок. Если этого не делать, иней, естественно, за ночь растает, и на утро у вас будут мокрые ноги. Только вините тогда не чулки, а себя. Затем наступила очередь нижней одежды. Не было в портновском деле такой задачи, с которой не справился бы Вистинг. В наше медицинское снаряжение входило два рулона превосходнейшей тонкой фланели. Из нее он сшил нам всем нижнее белье. То, что мы привезли с собой, было из очень толстой шерсти, и мы боялись, что в нем будет слишком жарко. Я лично пользовался в переходе изделием Вистинга и не помню лучшего белья. Кроме того, на его долю выпало шить и латать спальные мешки, то да сё. Есть люди, которые все умеют и совсем быстро справляются. Умелец Хансен тоже не сидел без дела. Мастерить сани для него привычное дело. Здесь он точно знал, что к чему. С ним я мог быть спокоен. Он ничего не делал на авось. Кроме сборки саней, у него еще было множество поручений. В частности, на его долю выпало изготовить 14 кнутов, по 2 на каждого. За кнутовище отвечал Стюберют. Посоветовавшись с артелью, я остановился на кнутовище из 3 гекориевых планочек. Если их хорошенько связать и обшить кожей, они выйдут такими крепкими, что лучше не придумаешь. Составное кнутовище будет гнуться, но не сломается, а цельное, как мы убедились, долго не служит. Сказано, сделано. Стюберют изготовил кнутовище и передал их Хансену. Хассель за зиму наделал ремни по эскимосскому образцу, круглые и тяжелые. Грозное оружие в умелых руках. Сборкой этих частей занимался Хансен. Работал он, как всегда, очень тщательно. Каждое кнутовище туго связывал в 3 местах, потом обшивал сверху кожей. Сам Хансен не был сторонником составного гекориевого кнутовища, но задание выполнил безропотно. В это время мы заметили, что он против своего обыкновения после ужина отправлялся к Вистингу. Меня это заинтриговало, так как я знал, что Хансен любит поиграть в карты после ужина и ни за что не откажется от этого удовольствия, если только у него нет какого-нибудь неоконченного дела. И однажды я высказал вслух свое удивление. Стюберют объяснил. Они делают ручки. Какие еще ручки? Для кнутов. Но я могу вполне поручиться за те кнутовища, которые я нарезаю. Крепче не бывает. Я заметил, что он недоволен, понятно, его идею не оценили. В эту минуту, словно услышав, что о нем речь, вошел Хансен с роскошным кнутом в руках. Я постарался изобразить удивление. Что это еще? Какие-то кнуты? «Ага, что-то нет у меня веры в те, которые я днем делаю, зато на этот кнут я вполне могу положиться». «Ничего не скажешь, красивый кнут, кнутовище сплошь обтянуто кожей, не поймешь, из чего оно сделано». «А как с прочностью?» — несмело возразил я. «Не уступит другим?» «Что до прочности, то он даст 100 очков вперед любому из этих». Он не договорил, но и без того было понятно, что он хотел сказать этих паршивых кнутишек. Я не успел в полной мере оценить значение этих страшных слов, как чей-то решительный голос произнес: «Ну, это мы еще посмотрим». Я обернулся, Стюберет поднялся из-за стола, явно уязвленный словами, которые он воспринял как личное оскорбление. «Выходи со своим кнутом, если не боишься». Он взял со своей полки кнут, о котором так уничижительно отозвались, и стал в боевую позу. Начало многообещающее. Все посмотрели на Хансена. Теперь отступать нельзя, надо сражаться. Взяв свое оружие, он вышел на ринг. Условия поединка были обсуждены и приняты обеими сторонами. Бой продолжается до тех пор, пока не сломается одно из кнутовищ. И вот начался поединок, дуэль кнутов. Противники были настроены серьезно. Раз, два, три, кнутовища скрестились. Бойцы зажмурились, ожидая результата. Открыв глаза, оба просияли, кнутовищи были целы. Сами удивляясь такому успеху, они продолжали бой гораздо смелее, удары следовали один за другим. Стюберют, стоявший спиной к столу, до того увлекся, что при каждом взмахе, сам того не замечая, силой ударял своим оружием по краю стола. Не знаю уж, сколько раундов прошло, когда вдруг раздался треск, и я услышал возглас: «Что, брат, съел?» Стюберют покинул ринг, и моим глазам предстал Хансен, который стоял на поле боя, глядя на свой кнут, напоминающий сломанную лилию. Зрители не оставались бесстрастными, они горячо болели, раздавался смех и поощрительные восклицания. «Так его, Стюберют, не сдавайся! Браво, Хансен, вот это удар!» Впоследствии кнуты показали себя с лучшей стороны. На весь поход их не хватило, но они долго послужили. Кнутовище — вещь недолговечная. Если бы только ремень пускали в ход, кнут мог бы служить вечно. Но кто же ограничивается ремнем? И когда начинаешь, как говорится, причищать собак, тут-то кнутовище и не выдерживает. Да, когда какой-нибудь грешник ведет себя особенно строптиво, его причищают. Иначе говоря, как только сани остановятся, оттаскиваешь строптивца в сторону и угощаешь кнутовищем. Если это происходит часто, расход кнутовища сразу возрастает.